Консервативный ореол Австрии превысил для большинства членов этой фракции впечатление от частично уже изжитых, а частично новых поползновений в области либерализма и от склонности при случае сблизиться с западными державами и особенно с Францией. Еще понятнее были соображения, по которым католики находили полезным союз с этой по преимуществу католической великой державой. Национал-либеральная партия считала союз, скрепленный письменным договором между новой германской империей и Австрией, тем путем, который приближал к разрешению квадратуры круга 1848 года. Причем этому не угрожали затруднения, препятствовавшие унитарной связи не только между Австрией и Пруссией и Германией, но и внутри Австро-Венгерской империи в целом. Таким образом, кроме социал-демократической партии, от которой вообще никогда невозможно было получить одобрение какой бы то ни было правительственной политики, в наших парламентских кругах не было никакого возражения против союза с Австрией и очень много симпатии к нему. Со времени Римской империи, германской нации и германского союза традиции международного права также исходили из теории о том, что между Германией в целом и Габсбургской монархией существовала государственная правовая связь, теоретически обязывающая эти центральноевропейские территории к взаимопомощи. Тем не менее, на практике их политическая общность проявлялась в предыдущей истории довольно редко. Европе, и в особенности России, можно было с полным правом указать на то, что постоянный союз между Австрией и нынешней Германской империей с точки зрения международного права не представляет собой ничего нового. Впрочем, для меня вопросы о популярности этого союза в Германии и о международном праве стояли на втором плане. Их следовало обсудить в качестве подсобных средств для возможного осуществления союза. На первом плане стоял вопрос о том, следовало ли немедленно приступить к притворению этой идеи в жизнь, и какая степень решительности требуется для того, чтобы преодолеть вероятное противодействие императора Вильгельма, основанное не столько на политических соображениях, сколько на личных чувствах. Причины, побуждавшие нас при тогдашнем политическом положении к союзу с Австрией, казались мне столь настоятельными, что я стремился бы к нему даже при сопротивлении нашего общественного мнения. Перед поездкой императора Вильгельма в Александрово 3 сентября я еще в Гаштейне подготовил свидание с графом Андраши, которая и состоялась 27 и 28 августа. После того, как я изложил ему положение, он сделал из моих слов следующее заключение. Против франко-русского союза естественным ответным ходом является австро-германский союз. И ответил, что тем самым он сформулировал вопрос, для обсуждения которого я предложил наше свидание. Мы без труда пришли к предварительному соглашению о чисто оборонительном союзе против русского нападения на одну из сторон. Однако мое предложение распространить союз и на случай других нападений, кроме русского, не встретило у графа отклика. Без труда получив от его величества полномочия на официальные переговоры, я с этой целью поехал обратно через Вену. Перед отъездом из Гаштейна я написал 10 сентября следующее письмо баварскому королю.